Это лучшие 10 минут предстоящих суток. Я сижу на кухне у окна, пью кофе и бездумно таращусь на улицу. Теперь полагается закурить сигарету или вовсе трубку, чтоб продлить наслаждение. Но, к сожалению, я не курю. Генка был растрепанным, запыхавшимся и потным, словно за ним кто-то гнался всю дорогу, а на лице его так и застыла маска вины. Он, как только зашел, сразу протянул мне ключ от квартиры. «Вот у тебя из кармана взял, тогда». «Да не сиди ты с такой кислой рожей», — сказал я, забирая ключ. «Я не в претензии, с Женькой мы просто друзья». Она говорила, но я, тут он насекся, «а откуда ты? Откуда знаю про ваши с ней шашни?» Тут я задумался, не рассказывать же ему про мою фею, и ответил просто: «От верблюда. На ваших физиях все написано, Геночка, Женечка. Да не парься ты, я же сам предлагал тебя с ней познакомить». На самом деле, некие уколы ревности я ощущал. Вот ведь маленькая шалава, в любви признавалась: «Жить без тебя не могу». А не успел за дверь выйти, тут же закрутила с лучшим другом. «Только, ты Геннадий», — сказал я ему, — «взрослый мужик, а она девочка, не стыдно, малолетку совращать?» «Да какая там девочка», — отмахнулся Генка. «В смысле, в прямом, ее братец двоюродный склонил, а ей и понравилось. Андрюха что ли?» — ахнул я, вспоминая фотку танкиста-извращенца. «Ага, который сейчас служит». Непрошенная ревность вновь посетила меня, и чтоб ее отогнать, я сменил тему. «Ладно, не о том говорим. Расскажи лучше, как я жив остался». «Сам не врубаюсь», — в голосе Генки сквозило неподдельное удивление. «Сижу вечером, бабку в больничку отправил, пивком затарился, сижу пью. Вдруг звонит какая-то девка, рыдает, я ничего понять не могу. Что случилось? Мож, не туда попало? Феликс, говорит, умирает, зарезали его. Я чуть до потолка не прыгнул». «Где?» «Рядом с домой, приезжай». «А ты кто такая?» «Спрашиваю, соседка Евойная, женя». «Тут я вспомнил, ты мне про нее рассказывал». «Я, такой, в скорую звонила, нельзя, говорит». «Почему?» Тут она рыдать перестала, словно сама удивилась. «Не знаю, его в квартиру надо срочно отнести, а мне одной сил не хватает, приезжай». В общем, подорвался я, хорошо чизиту соседа в гараже во дворе оставил. Пригнал, смотрю, ты весь в кровище, и Женька над тобой рыдает, и никого. Я пульс пощупал, жив вроде. «Подожди», остановил я его, «а откуда она узнала твой телефон?» «Не знаю, не спрашивал», Генка пожал плечами, «может, ты ей сказал?» «В общем, подхватили мы тебя с двух сторон и потащили в квартиру. Заносим, дверь в комнату открываем, а там свет призрачный и туман клубится, затащили тебя туда, положили на пол и вышли, дверь закрыли. А дальше, ну, все, через минуту открываем, ни тумана, ни тебя. А как вы догадались, что меня надо в комнату?» «Да не знаю я, вот привязался», тон у Генки стал раздраженным. Похоже, он и сам не мог понять, откуда к ним в голову пришла эта нелепая идея. Но ведь сработало же. Дежурный по ГУФ подполковник Трубников вернулся на пост после обеда в буфете. Сыто бурча животом, нажал ручку стеклянной двери с надписью «Оперативный зал». Дверь мягко подалась, открывая обширное помещение с окнами во всю стену, рядами пультов усеянных, разноцветными лампочками с кнопками и выключателями, повсюду микрофоны, телефонные трубки, экраны мониторов. За пультами и около них, мужчины и женщины в милицейской форме. Тихо гудели за пультами зуммеры, и со всех сторон раздавались приглушенные голоса. Помдежурного по городу Петров слушает, помдежурного по городу Юматов передает. «Что у вас, 109-е?» — громко спросил коренастый капитан Петров и торопливо заскрипел пером в журнале. «Слушаю, слушаю, понятно. Адресок? Хорошо». Переключился. «Степанов, у вас ЧП на втором шлюзовом, на земле валяется оборванный с мачты электропровод. Упал прямо на людей, есть жертвы. В Обнаренерго сообщим, а ты срочно выставь пост у провода, не дай бог наступит еще кто-то. Давай рысью». Положив трубку, капитан устремился к письменному столу Трубникова. «Товарищ подполковник, ЧП, на шлюзовой дамбе возле улицы Российской, оборвался высоковольтный электропровод. Убило током двух мужчин». Трубников недовольно сморщился, бросил взгляд на часовое табло, 12:44, и приказал опергруппу на выезд. Было начало шестого, когда вор в законе Саша Чибис выбрался из своего Запорожца на залитую солнцем улицу. Ворам его ранга не положена роскошь в виде личного транспорта, но кто в наше расслабленное время блюдет воровские законы, уж по крайней мере, не их хранители. Чибис по привычке оглянулся вокруг, нет ли чего подозрительного, и зашагал к Столетову. У мехового ателье свернул во двор. Здесь среди старых трехэтажных домов росли чудом уцелевшие деревья и кусты акаций. Под развесистым тополем стояла одинокая лавочка. Здесь он любил коротать время перед посещением ямки. Чибис сел на лавку, достал пачку Филипп Моррис, вытянул сигарету с двойным угольным фильтром. Такие продаются только в «Березке» на сертификаты. 5 лет уже прошло, как Саня откинулся с зоны в последний раз, и за это время он успел стать изрядным сибаритом. Чибис затянулся глубоко, выпустил тугую струю ароматного дыма. Теперь можно подумать. А подумать есть о чем, и думы эти были весьма тревожного свойства. Эти два дебила, кот с могилой, получилось в рифму, вместо того, чтобы отвалить из обнора, как он им наказал, ударились в кутеж и неделю не вылезали с кабаков. Когда Чибису цинканули об этом, вызвал придурков к себе и велел, чтоб на завтра же духу ихнего не было в городе, иначе пообещал шнифт на жопу натянуть. Но они и тут учудили напоследок. Да как учудили, решили устроить отвальную, пожарить напоследок шашлычок. Взяли с собой шлюх, мангал разожгли, мяско, водочку, пивко употребляли, а расположились на дамбе в живописном месте, аккурат под высоковольтной линией. И вот, в какой-то момент провод, по непонятной причине, оборвался и упал прямо на эту гоп-компанию. В общем, из них самих шашлык получился. Говорят, мясом паленым за километр несло. Чибис в очередной раз представил картину, и ему стало нехорошо. Интересно, что прошмандовки уцелели, как раз поссать отошли. Повезло, можно сказать. Казалось бы, и хер бы с ними, сгинули два гопника, безмозглые торпеды, невелика потеря. Жили, как говорится, грешно и померли смешно, концы в воду. Но неспокойно было Чибису, не верил он в такие совпадения. Ох, зря же он вписался в блудняк с залетным фраерком. Всегда от мокрухи старался держаться подальше, но Сене Тузу, своему давнему корешу, отказать не смог, должок перед ним имелся немалый. А тут не кстати, и сам Сеня куда-то запропастился. Странно, Туз, вор шибко авторитетный среди столичной братвы, исчез, как и не было, и никто ничего сказать не может, будто незаконник потерялся, а простой босяк. Когда такие люди пропадают, тут и до беды недалеко. Шумел за домами Столетов переулок. Из окна соседнего дома радио восторженно вещало о подвигах космонавтов, стучал где-то компрессор дорожников, день уходил. Чибис достал из верхнего кармана частую расчесочку и стал обихаживать свою гордость густые рыжие усы, которые он берег и холил. Неожиданно он заметил цыганку. Цыганка шла по дорожке одна-одинешенька. Шла, будто пританцовывая, чуть покачивая уже налившимися бедрами, так, что ее длинная, в складку юбка была похожа на пестрый веер, высоко вскинув простоволосую голову. Чибис смотрел на нее, и чем ближе она подходила, замечал на ней все новые и новые детали одежды и украшения. Вот уже было видно маниста на тонкой шее, серебряные сережки на длинных подвесках, которые колыхались в такт ее уверенному шагу, и даже заметил, что юбка ее была не очень широкая и одна, в отличие от взрослых цыганок, носивших по несколько широченных юбок. Но главное, что она была совсем молода и очень хороша собой. Только вот лицо ее было серьезно, видно было, что она озабочена предстоящим делом. И чем ближе она подходила, тем сильнее проступала ее красота. Чибис в виду почтенного возраста и хронического простатита почти совсем перестал интересоваться бабами, но тут в нем что-то взыграло, и он накликнул проходящую мимо Рому. «Здорова была, красавица! Садись, поди, набродилась. Хошь, ручку позолочу». Она остановилась, испытующе глядя на вора темными озерами глаз, в которых впору было утонуть. «А ноги у меня не казенные, свои собственные, платить за них не надо, целый день за даром катают». Протяжный гортанный голос ее звучал как музыка. От этого голоса у Чибиса мурашки побежали вдоль хребта, ну чисто как у пацана. «Ц-ц-ц-е», зацокала она, как белка. «Эй, дорогой, чего зря золотить, давай, погадаю, скажу, что было, что будет, что за печаль на сердце». Чибис не успел моргнуть, а его рука уже была в тонких пальцах цыганки. Она, наклонившись, стала рассматривать его ладонь, а Чибис, как завороженный, пялился на нее. Продолговатое лицо, тронутое на скулах неярким румянцем, гладкая, смугло отсвечивающая кожа, широко расставленные хитроватые глаза, тонкая, совсем юная шея с бьющейся голубоватой жилкой, кофту с широким низким вырезом, влажную бесстыдную впадину. Чибис сглотнул слюну. «Сколько лет тебе, красивая? 100 до 20, да маленьких 12, и все мои, чужих не надо. А поедем ко мне?» — со сбившимся дыханием попросил вор. «Я тебе не ручку, я всю тебя озолочу». Он это говорил, неотрывно следя за цыганкой, а у самого мысли роились. «Что-то тут не так, во что-то я влип, чего мне вовсе не надо. Чего-то я заторчал на этой сопливой воробьихе, дочери греха». Как Чибис не накачивал себя, некая часть его сознания откликалась, готова была подчиниться воле странной девушки. «Как тебя звать, молодая?» Цыганка опять быстро зацокала языком. «Ц-ц-ц-е звать, знать, разорвать, да лопнуть. Кары кличут. Да не обо мне сейчас, про твою судьбу речь держим, расписной. Прошлое и настоящее твое неинтересное совсем, с юных лет людей обманывал да накичичалился. А вот про будущее тебе расскажу, карты врать не станут». «Какие, блять, карты?» — подумал Чибис. «А вот эти». В руках цыганки, как у фокусницы, появилась колода карт, она раскинула их веером. «Хотел ты, старый урка, погубить по беспределу червового валета, из-за этого червовая дама имеет к тебе пиковый интерес». После каждого слова она предъявляла соответствующую карту. «Масть твоя сменилась на крестовую и ждет тебя, фиксатый, короткая дорога в казенные дома, первый панельный в один этаж, а второй кирпичный, с высокой трубой». Она отступила на пару шагов, хрипло захохотала. «Подожди», — вскинулся ей вслед Чибис, но понял, что, онемев от ее недоброго смеха, не может оторвать задницу от скамейки. «Какие еще дома? Про первый сам скоро узнаешь, а второй — крематорий, наш советский колумбарий. Ты че несешь, ведьма?» — оторопел вор. «Курица несется». Цыганка перевернула свою руку ладонью к небу, сделала губы трубочкой и дунула на ладошку, словно пушинку сдула. Карты исчезли. «Вот так, жопин дядя, потерял, не плачь. Пока, Чибис». Саша Чибис шибко переживал из-за этой стрёмной встречи с цыганкой. «Вот же шалашовка, чертушка чернозадая, сучье племя, выродки. Недаром малоязыч хотел их на абажуры пустить, крематорий. И главное, вспомнил, когда опрашивал шлюх, что были с парнями в тот день, они упоминали в разговоре между собой какую-то цыганку. Кара, кара». Как назло, запорожец напрочь отказался заводиться нормально и пришлось достать кривой стартер. У смешной машинки мотор находился не впереди, как у всех человеческих автомобилей, а сзади. Чибис натужно вращал ручку, и издали было похоже, будто он накручивает хвост маленькому унылому ослику. Глава 21. Резкий, пронзительный сигнал тревоги на пульте. Трубников включил тумблер селектора. В оперзале зазвучал далекий голос. «Дежурный ГАИ Воронцов. На перекрестке вокзальной магистрали и Ковпака произошла тяжелая авария. Панелевоз столкнулся с запорожцем. Есть человеческие жертвы. Число пострадавших уточняется», — доложил постовой Быков. «Что значит уточняется?» — прервал его Трубников. «Он что, до 5 считать не умеет, этот ваш Быков? Да там в лепешку все, товарищ подполковник», — занудил Воронцов. «Очень странные обстоятельства, постовой затрудняется объяснить, вызвали автокран. Перекресток на Ковпака». Турбин обернулся к старшему опергруппы инспектору угрозыска капитану Дубровину. «Это ж рядом совсем, сгоняйте, гляньте, что там за странные обстоятельства. Понимаете, товарищ подполковник», — объяснял спустя час Дубровин Турбину, — «запорожец на перекрестке стоял на красный, а справа, с Ковпака, этот панелевоз ехал, еще и ускорился, чтоб успеть перекресток проскочить. В общем, как-то так вышло, что с обеих сторон зеленый горел. Запор тронулся, а водила панелевоза его увидел, тормознул резко, руль вправо и опрокинулся. Короче, панели эти свалились прямо на горбатый и прихлопнули его, как муху мухобойкой». Инспектор сделал энергичный жест рукой. «Когда мы приехали, как раз панели поднимали. Водителя в смятку, и знаете, Михаил Иванович, что интересно?» Дубровин сделал загадочное лицо. «Судя по найденным документам, водитель никто иной, как Александр Птицын. Личность в уголовном мире известная. Рецидивист, вор в законе, кличка Чибис. Давно эту гниду хотели прижать, а тут поди ж. Но это еще не все. Котов и Могильных, которых давеча током убило, его шестерки. Тут поневоле заподозришь, может, воровские разборки у них начались. А чего вы на меня так смотрите? Словно у меня хрен на лбу вырос». «Да вот», — усмехнулся Трубников, — «представил конкурирующую фирму с кусачками на высоковольтной опоре или ковыряющуюся среди бела дня на перекрестке в потрохах светофора. И они покатились со смеху, так заразительно, что и остальным против воли стало смешно, хоть и совсем не весело. Вот в таком аксепте, закончила свой рассказ фея, вспорхнула со стула и прошлась по комнате на носочках танцующим шагом. Она что, Стругацких читала? Ну и что будем делать? Невинно поинтересовался я, рассматривая ее ладную фигурку в легкомысленном цветастом сарафанчике, со всей этой, как говорит Генка, «мерехлюндией, мерехлюндией», механически повторила за мной Ева. «Ну, смотри, местных исполнителей я устранила, но это ничего не решает в плане стратегии. Сегодня они натравили уголовников, а завтра могут подключить ментов или того хуже, чекистов. Почему ты решила, что у них есть такие возможности? И кстати, кто это они?» «Понятия не имею», — развела руками фея, «ни про возможности, ни кто они, но есть факт противодействия твоей миссии, хотя она даже еще не началась. Им удалось тебя вычислить и идентифицировать, как угрозу, поэтому их возможности лучше переоценить, чем недооценить». «Ну как, черт возьми», — задал я извечный вопрос доктора Ватсона. «Элементарно», — включилась она в игру. Судя по всему, временный переход сопровождается выбросом энергии и создает эффект подобно камню, брошенному в воду, расходятся некие волны, по которым они и смогли тебя запеленговать, благо ты шастал туда-сюда каждый божий день. Я ж не знал, никто тебя и не винит, мы тоже не знали, зато теперь знаем, нам противостоят некие деструктивные силы. Почему ты решила, что деструктивные? Может, это просто автоматическая реакция на вторжение извне? Что-то вроде иммунитета. Хорошая версия, согласилась Ева, но в любом случае, с иммунной системой не договориться, поэтому перестаем шастать туда-сюда и срочно меняем локацию. Переходим на нелегальное положение. Кстати, от твоих друзей придется избавиться. В смысле избавиться? Ужаснулся я. Успокойся, усмехнулась фея, я не предлагаю ничего плохого, просто скажешь, что уезжаешь на время, например, в Новосибирск, повидаться со своим оригиналом. Это, кстати, для их же пользы, будут бить по тебе и им достанется заодно. Не волнуйся, они тебя очень быстро забудут, недаром Кир замкнул их друг на друга, наноимпланты поспособствуют. Неделя-другая и про тебя никто не вспомнит. Кир, но очки они же, очки лишь инструмент для твоей защиты. Инструмент признан ненадежным и от него решено отказаться. Теперь у тебя есть браслет и есть я, но и Кир никуда не делся. Он в твоих имплантах и во всех наноботах, которые ты посеял и посеешь в будущем. А вот и его воплощение в этой реальности. Кис-кис-кис. Я вздрогнул от неожиданного прикосновения, а мою ногу, сладострастно мурча, потерся, невесть откуда взявшийся, рыжий котяра. Я могу с ним разговаривать? Конечно можешь, босс, ответил знакомый голос в моей голове. Это он организовал твою эвакуацию, сообщила фея, управлял твоими друзьями. Я... Важно, подтвердил кот. Правда, сперва эпически обосрался, невозмутимо продолжала Ева, так что не шибко задирай свой облезлый хвост. Кот зашипел и залез под стол, возмущенно мявкнул оттуда. Много о себе воображаете, дамочка. Фея шутливо пихнула его в толстый бок босой ступней. Без обидок, рыжий, мы все только учимся. Но, братцы, пора за дело браться. Ева энергично забросила за спину пышную медную косу, кончик которой она теребила в тонких пальцах весь разговор. «Что предлагаешь?» «Логично, пройтись по цепочке посредников». Порывшись в башке у Чибиса, я выяснила, что заказал тебя его дружок, тоже вор в законе Сеня Туз. Но опять же, исходя из логики, какие претензии к тебе могут быть у старого уголовника, сидящего к тому же в Москве? Скорее всего, еще неделю назад он и не подозревал о твоем существовании. Кто-то дал ему наводку. Этот кто-то уже может быть крупной рыбой и хорошо бы мне с ним познакомиться. Чувствую твой вопрос и поясняю. Я не могу существовать в значительном отдалении от своего якоря в этой реальности. А якорь – это ты, дружок. Так что путь твой лежит в столицу, а мы с Рыжим, как ад, будем следовать за тобой. Кир вылез из-под стола и запрыгнул ко мне на колени. Я машинально почесал его за ухом. Дамочка, хоть и изрядная стерва, но проявляет чудеса сообразительности и быстромыслия, доверительно сообщил мне кот, советую прислушаться. Значит, домой мы сегодня не возвращаемся, поинтересовался я, хотя уже знал ответ. Молодец, расцвела в улыбке феечка, ты у нас тоже сообразительный, ни сегодня, ни ближайшее время. В общем, не знаю почему, если хотите по интуиции, но в этот переход я затарился основательно, взял и ноутбук, и телефон, и все запасы нанобатов, и много чего еще полезного. Чтоб ехать в Москву и жить там, нужны документы и деньги. Это в глуши, вроде Обнорска, могут за всю жизнь документы не проверить, а в столице. А насчет этого есть у меня мыслишки. Сколько у нас времени перед отъездом? Мало, ответила Ева. Теперь они поняли, что тебе удалось выжить, значит, вскоре последуют новые каверзы. По идее, лучше бы прямо сегодня. Ну, по крайней мере, свалить с данной жилплощади и где-нибудь затихариться. А что за мыслишки, говоришь? А ко мне в голову залезть ты не можешь? Настороженно поинтересовался я. С удовольствием, если позволишь. Она призывно улыбнулась и протянула руку. «Не позволяю». Быстро отмел я ее притязание. «Я могу, босс», — мяукнул кот. «Брысь». Я спихнул его с колен. Он обиженно растворился в воздухе. Причем делал это постепенно, как чеширский кот, только без улыбки. Я полез в ноутбук и в папке с Лириными документами нашел файл дела Тимура. Открыл, полистал страницы и с удовольствием убедился, что память не подвела. Птицын Александр Николаевич, 1923 года рождения, вор-рецидивист, 4 ходки, общий срок пребывания в местах лишения свободы 25 лет, уголовная кличка Чибис, проходил по делу, как наводчик банды, пользуясь обширными связями в уголовном мире, поставлял бандитам сведения о теневиках, нечистоплотных торговых работниках и просто богатых людях, имеющих дорогие вещи. С 71 года, когда разрешили еврейскую эмиграцию, к ним добавились отъезжанты. Также, по версии следствия, Чибис покровительствовал Тимуру, так сказать, держал за него мазу перед остальным воровским обществом, которое бандитов, мягко говоря, недолюбливало за крайнюю жестокость и беспредел. Вину Птицына доказать не удалось, фото фас в профиль. Развернул ноут к Еве. Этот, феечка кивнула. Он самый, сукин сын. Отлично. Как говорится, кто нам мешает, тот нам поможет. Так, в состав банды в разное время входило до 15 бойцов. Самые страшные – Леша Палач и Коля Солдат. А вот и мои приятели, ныне покойнички, могильных с Котовым, машут мне из ада. И в чем же наша удача? Нетерпеливо поинтересовалась Ева. Чибис держал общак местной братвы. Вот нам и деньги. Согласись, справедливо. Справедливо, согласилась она. Но как ты узнаешь, где хранится общак? Чибиса уже не спросишь, можно, конечно, посмотреть у него на квартире, но вряд ли он стал бы хранить деньги в городской квартире. Конечно, подтвердил я. После его ареста там делали обыск и ничего не нашли. Но у Александра Птицына есть старший брат, Михаил, проживающий за городом в собственном доме. К слову сказать, там тоже делали обыск и тоже ничего не нашли. Но в 76-м, когда КГБ, расследуя дело о фальшивых баксах, вышел на Мишу художника, дело получило неожиданное продолжение. Это, если что, кликуха Птицына-старшего, а назвали его так, что он по жизни промышлял изготовлением поддельных документов, причем очень высокого качества. Например, замастыренные им паспорта проходили проверку по ЦБУ. Дело доходное, за паспорт Миша брал с клиента от 3 до 5 штук, жил в свое удовольствие, не тужил, и вот надо же, на старости лет потянуло его на легкие деньги, всех делов, на 10-долларовой купюре лишний нолик дорисовать. Туфту сбывали в промышленных масштабах лохам-теневикам, зверькам с Кавказа или Средней Азии. Те по-русски то плохо понимали, а по-английски и вовсе не в зуб ногой. Миша хотел эту развлекуху ограничить по времени, да не успел. Какому-то среднеазиатскому партийному боссу случайно попала его купюра, и он спалился с ней где-то за границей, расплачиваясь в магазине. Вот тогда-то за дело взялась контора, и за пару месяцев, раскрутив цепочку, вышла на художника. Ему предъявили обвинение по статьям 172, мошенничество, и 88, нарушение валютных операций. По совокупности корячилось лет 10 лагерей, однако старый Юрка всех обманул, включая братву, и едва попав в СИЗО, склеил ласты от сердечного приступа. Его садовый участок так и стоял заброшенный, пока не начались 90-е, и его вместе с соседними не выкупил под свое обширное поместье какой-то новый русский. Развернул там обширные земляные работы, и при сносе домика рабочие обнаружили тайник с никому уже не нужными советскими деньгами на несколько миллионов рублей. Такая вот гримаса судьбы. Об этом даже вышла статья в «Вечернем Обнорске», и Лера, сопоставив факты, присовокупила ее к своему делу. Ура! Фея в восторге захлопала в ладоши. Молодец, коллега, не зря со своей подполковницей чпокался, Альфонс престарелый. Смотри, какая она полезная оказалась. Фу, сказал я, а такая, с виду приличная девушка. Альфонс престарелый, чпокался. Думаю, Миша художник еще не успел узнать о печальной участи своего братца и надо срочно к нему наведаться. Ева согласилась, что, мол, надо, да, и каков план? Хочешь, я устрою ему утопление в нужнике? Чего такая злая? Удивился я, лично мне он ничего дурного не сделал. К тому же у меня к нему еще одно дельце. Просто отвлеки его, а дальше я сам. Как скажешь, не стала спорить фея. Я было начал собираться, как тут явилась Женька. Примчалась в обеденный перерыв. Опять начала рыдать, говорить, что бес ее попутал, что любит только меня, пыталась вешаться на шею. Пришлось дать Киру команду ее успокоить. Успокоившись, она сразу начала деловито выспрашивать о моих намерениях, что я обо всем этом думаю и не считаю ли я ее последней блядью. Я ответил, что ни в коем случае не считаю, что очень рад за нее и за Генку, что совет им да любовь, но все же надо быть осторожной и предохраняться, чтоб не залететь раньше времени. В назидание, вручил ей длинную ленту презервативов. Девушка мило зарделась, но не отказалась. Затем я отдал ей все шмотки и косметику, предназначенные для продажи, включая джинсовую юбку для подружки, разрешив использовать все по своему усмотрению. Женька попыталась отказаться, но глазки ее алчно загорелись и долго уговаривать девушку не пришлось. Потом я сообщил ей, что срочно должен уехать на пару недель, а когда вернусь, тогда и порешаем, как нам быть дальше. Все-таки, как-то не по-человечески получилось, сказал я уже в такси, Еве, никому кроме меня невидимым, бесплотным духом сидящей рядом со мной. Надо было с Генкой хоть попрощаться. Долгие проводы, лишние слезы, парировала фея. Я ведь обещал ему помощь в жизни. Ты уже помог, познакомил с хорошей девушкой. Благодаря имплантам связь между ними будет очень крепкой. Ради нее он забросит гулянки и восстановится в институте. Через год Евгения забеременеет, и они поженятся. Геннадий будет много работать и выбьется в большие начальники, а она родит ему 5 ребятишек. Они будут жить долго и счастливо. Уровень долгосрочных прогнозов наставников довольно высок, не менее 90%. Чего? Каких еще наставников? Поразился я, но фея лишь сделала выразительную гримаску и исчезла. Проведаю нашего уголовного друга, услышал я уже из пустоты. Вещи я решил оставить на вокзале в камере хранения. Ну, а где, собственно говоря, еще? Таксист согласился подождать с включенным счетчиком, клиент был выгодным. Нужный мне поселок располагался в 80 километрах от города, туда и обратно, 160, и там сколько-то времени, почти дневной план. Вокзал встретил привычным шумом и бесконечной толчеей. Приезжающие и отъезжающие, грустящие и смеющиеся, встречающие и провожающие, ремонтники в ярко-оранжевых куртках, местные служащие в железнодорожной форме, неразборчивый станционный хрип динамиков, гудки нетерпеливых электровозов. Народ попадал на вокзал с 3 сторон, центральный вход брал на себя основную людскую массу, еще была возможность пройти со стороны электричек, кроме того, на платформы можно проникнуть с примыкающей улицы, застроенной сооружениями вокзальных служб, багажные и почтовые цеха, разные конторы, вагонное и локомотивное депо, ремонтное и т.д. Интересно, что с билетами? С билетами было хреново, кассы стояли открытыми, но везде висели таблички. Билетов нет. Народ ломился к дежурной по вокзалу, каждый старался протиснуться поближе к окну, чтоб сообщить о своих проблемах и бедах. Следующий. Слушаю вас, торопил усиленный динамиком, голос дежурной. Наскоро выслушав, она протягивала бланки. Заполните. И к администратору. В первое окно. Следующий. Кто-то из очереди вызвался заполнить бланки, ускорить дело. Я спустился в зал, где разместились автоматические камеры хранения. Прошелся вдоль коридора. На удивление, много зеленых огоньков. Выбрал, положил сумку, оставшись с планшетом, запер, чувствуя себя подпольным миллионером Корейка. Перед обычной камерой стояла маленькая очередь, мордастый кладовщик сновал туда-сюда, рассовывая чемоданы. Когда я проходил мимо, он глядел из-за решетки своей секции, как хищник в зоопарке, круглыми желтыми глазами, светящимися неугасимым алкогольным пламенем. На часах 13:15, а в желудке за сегодняшний день ничего не было, кроме кофе. Казалось, там свистит ветер, и я решил слегка перекусить, Время терпит. Кстати, Зоя, Зоечка, блондиночка с лисьими глазками, совсем я про тебя забыл. А Зою повысили, ответили на мой вопрос в ресторане, теперь она барменша. Причем сказано это было с придыханием. Очевидно, барменша – элитная должность, по сравнению с официанткой. Бар располагался в другом крыле вокзала, на цокольном этаже, и я отправился туда. Скудный солнечный свет падал в полуподвальные окна бара. Интимной пеленой укутывал он столы, стены мореного дерева, отражаясь в медной чеканке, с трудом дотягиваясь до стойки и витрины за ней, уставленной бутылками с коньяками, ликерами, джином и аперитивами, глянцевыми фруктами, цветастыми коробками с конфетами, яркими коробочками американских сигарет. Сбоку сиял полированным металлом кофейный агрегат. К сожалению, на подобную красоту можно только смотреть. Отведать этих плодов сладкой жизни простому советскому человеку не представлялось возможным. Реквизит – бутафория. Коробки импортных конфет пусты, в бутылках – крашеная вода, в сигаретных пачках – разве что заблудились остатки табачного аромата. Коньяк имелся только азербайджанский, юбилейный, а ликер болгарский вишневый, и в виду убогости внешнего вида они стояли под стойкой. Кофейный агрегат, правда, работал, разумеется, при наличии кофе, что имелось не всегда. Пустые часы перед вечерним наплывом посетителей Зоя, старательная, как все новички, решила посвятить саморевизии. Она стала сверять счета, накладные, наличие дефицитных товаров. Надо было сделать заявку на кофе и взбитые сливки для него, выписать томатный сок, мороженое и сырые яйца для коктейлей, сопоставить наличные деньги в кассе с показанием счетчика, выбрать излишки. Щурясь, она вглядывалась в кассовую ленту, давно надо сменить. Цифры тусклые, неразборчивые, под стеклом еле видны, шестерку от восьмерки не отличишь. На душе у Зои было неспокойно. Объяснялось это вот чем. Ей принесли шикарное итальянское платье-брюки цвета морской волны. Примерив в подсобке и покрутившись перед зеркалом, Зоя нашла себя в нем невыразимо прекрасной, хоть замуж за принца. Но цена, она не просто кусалась, она буквально грызла. 150 рублей, почти две зарплаты, просили за кусок синей тряпки бесстыжие фарцовщики. Ну, как же, барменша. А то, что она на новом месте еще не освоилась и боялась ловчить, это никого не волновало. Перед девушкой стоял сложный выбор: отказаться от покупки или занять денег, после чего ей предстояло пара месяцев спартанской жизни. «Привет, Зоя». Перед стойкой стоял высокий парень, лицо его показалось Зое смутно знакомым. Подойдя к стойке, я некоторое время следил за деловитыми движениями Зои, отмечая про себя, что девушка за эти дни осунулась, похудела. Щеки запали, скулы заострились, но при этом она стала еще красивей. Окликнул. Некоторое время она таращилась непонимающим взглядом, потом в нем вспыхнул огонек узнавания. «А проезжий, ты ли это?» «Мне показалось», — обрадовалась Зоя. «И не разглядишь в потьмах, я», — сознался я, взбираясь на высокий стул. «Ты ведь в очках был, поэтому не сразу узнала, уж и не чаяла увидеть». «Какими судьбами?» «Есть хочу», — сознался я. «И все?» «Нет, конечно, тебя хотел увидеть». «Хаем», — сказала она, — «тоже хочу есть». Все собиралась, собраться не могла. «Хорошо, ты подошел, не скучно будет». Пошли в подсобку. Зоя закрыла кассу и поставила картонку с трафаретной надписью «Перерыв». Я сполз с сиденья и, перекинув через плечо ремешок своего планшета, направился следом за ней в подсобное помещение. Обстановка более чем скромная. Деревянный щербатый стол, колченогие табуреты, одностворчатый больничный шкафчик, чан, поделенный на секции для мытья посуды, пол, покрытый волнистым линолеумом, с решеткой под чаном. Явился, не запылился. С удовольствием констатировала Зоя, вынимая из шкафчика домашнюю снедь. Котлеты, отварные яйца, соленые огурчики. Терпеть не могу жратву местной кухни. Ну, рассказывай. Особо рассиживаться некогда, перерыв 15 минут. Зоя протерла чашки полотенцем. Как жизнь молодая. Так себе, ответил я, бодро ковыряя котлету. Нет, котлета-то вкусная. Просто надо уезжать, а город так и не посмотрел. Да и смотреть-то особо нечего. Зоя наполнила чашки кипятком и опустила в них пакетики с чаем. Вода на глазах словно обретала густоту, насыщаясь коричневым. Тут тебе не Париж, и когда отъезжаешь, да дельце одно осталось обтяпать. Думаю, день-два. День-два, задумчиво повторила Зоя. Жаль. Что жаль, не понял я. Да, так, ничего, ты ешь, ешь, не стесняйся. А я и не стеснялся. наворачивал за обе щеки, прихлебывая сладкий чай. «Ты как, в целом?» – промычал набитым ртом. «Как работается на новом месте?» «На новом месте? Ничего, осваиваюсь. Суеты меньше, возможности заработать больше. А чего тогда? Такие глаза грустные». «Грустные?» – удивилась она. «Да нет, тут просто платье принесли красивое, до завтра оставила. Подумать. Импортное?» – она кивнула. «Дорогое?» – догадался я. 150 хотят, ироды. Вот спекулянты чертовы. Посочувствовал я. Грабит трудовой народ, прям среди рабочего дня. Но оно тебе, хоть идет, очень. Ладно, пора мне, а то посетители сейчас начнут долбить по стойке, стены обвалятся. Подожди. Остановил я ее царским жестом, открыл планшет и достал оттуда сотенную и два четвертака. Вот, держи, купи себе платье. С ума сошел. Она аж рот приоткрыла, навалилась на стол крепкой грудью. Я с одобрением заглянул в темную ложбинку в глубоком вырезе сарафана. Ближнему надо помогать, особенно такому красивому ближнему. Одно условие. Ее зеленые глаза с лисьим разрезом вопросительно замерцали, разгораясь под завитой блондинистой челкой. «Наденешь, я полюбуюсь. И все. Ладно, только ты выйди. Вот чудо-девка». С веселым удивлением думал я, выходя в зал, даже не попыталась отказаться. Зоя нравилась мне все больше. Никакого жеманства, практичность и деловитость. В зале было по-прежнему пусто. Да и то понятно, смысл переплачивать в полтора раза за спиртное и сомнительную закуску. Тут же все рядом есть в магазинах. Разве что любители кофе заглянут. Наплыв посетителей начнется после 7. «Можно?» — крикнула Зоя из подсобки через 5 минут. Я заглянул и обалдел превращению Золушки в принцессу. Голые плечи, открытая спина, облегая сверху крупную Зоину грудь, бирюзовое платье, с тонкой талией, струясь по бедрам, переходило в широченные клиши. «Супер! Что?» — робко уточнила она. «Раскрасавица! Но, тебе в этом нельзя ходить!» «Почему?» — глаза нараспашку. «Очень блестящие, сороки могут унести. Да ну тебя!» Таксист в пестрой безрукавке с широким отложным воротником всю дорогу что-то болтал. Мол, таксовать ему нравится. Работа в принципе не пыльная, знай, крути себе баранку, да отстегивай кому положено. Расторопный водитель всегда на жизнь заработает, только в дальней дороге, как сейчас, скучно без радио. В такси радиоприемник не предусмотрен инструкцией, почему от чего никто объяснить толком не может. Но водители приспосабливаются, возят свои аппараты, и у него был маленький японский коротковолновый. Брал что угодно, даже голоса вражеские. Да вот что-то забарахлил, пришлось отдать в починку знакомому мастеру. Настоящий волшебник, чинит любую заграничную технику. Я спросил, как зовут, не Гарик. Оказалось, Гарик. Мы посмеялись, общие знакомые сближают. Дорога змеилась по зеленым холмам, рассекая заросли кустарника, поднималась на холм, чтобы через мгновение рвануть вниз, к пересохшему речному руслу. Воздух упруго вдавливался в салон из опущенного стекла, нес запах скошенной травы и полевых цветов. В приоткрытое окно ветер загнал огромного шершня. Тот заметался по салону, ударяясь о стекла, мотаясь перед лицами, заставляя нас испуганно шарахаться. Пришлось остановить машину и распахнуть дверь. Поупрямившись, шершень вылетел, утягивая за собой грозное гудение. Зои и мы расстались, как старые друзья. Я пообещал, что заеду вечером. Посетовал, что надо бы где-нибудь переночевать, с адреса, мол, съехал раньше времени, а в гостиницу не устроится, паспорт где-то посеял, не посоветует ли она что-нибудь. Она обещала, что подумает над этим. Глава 22. Поселок выполз из-за холма, небольшой, с опрятными белыми избами. В самом центре, на пригорке, на удивление, действующая церковь подняла два своих купола, маленьких как луковки. На одном, что повыше, желтел крест. Деревянный мост зависал над неглубоким оврагом, дно которого устилали консервные банки, драные картонные ящики и прочий хлам. Мы въехали на территорию, вызывая живейшее любопытство у местных собак. Посыпанная крупным гравием, вся в косоебинах, главная улица делила поселок на две части. Вблизи избы уже не казались аккуратными. Крыши перекособочены, многие окна зияли пустыми глазницами, некоторые заколочены ставнями. Над заборами клубилась пыльная зелень, людей не было видно. Где тут улица Комсомольская? Ни одной таблички. Таксист решил постучать в какое-нибудь окно, потом передумал и поехал к церкви. Одинокая старуха сидела на лавочке у церковного забора, сложив руки на коленях. Таксист опустил стекло и поздоровался. Старуха молчала. «Дрыхнешь, что ли, бабка?» Не выдержал тот. «Или околела, тебя дожидалась, чтоб вместе околеть», ответила та густым басом. Таксист усмехнулся. «Как же, сейчас только, разбег возьму. Поселок-то какой, Верхний Талун, верно, Талун, Талун», покивала бабка. «А улица Комсомольская где? Как это как Комсомольска? Я вот на Советской живу. Езжай на Советску, надоеда. Калоша старая», обозлился таксист. «Что делать будем?» Обернулся он ко мне. «Да я, пожалуй, пешечком пройдусь, поспрашиваю людей. Поселок-то маленький. А ты вот что, покатайся пока где-нибудь или отдохни. А часиков в 7 встретимся на этом самом месте. Лады, у тебя смена во сколько?» «В 8. «Не страшно, что на часок задержишься?» «Нормально. Никого спрашивать я не собирался. Зачем спрашивать, когда у меня есть фея, которая давно тут во всем разобралась?» Резные листочки терновника, зеленые, со светлой кокетливой оторочкой, валились на аллейку с обеих сторон, образуя густой коридор, в конце которого угадывалась беседка. «Туда я и прошел. Ну, что скажешь?» «Что скажу?» — повторила объявившаяся Ева. «Так просто его не взять. В домах хранится огнестрельное оружие. Легальное — охотничье ружье. Нелегальное — пистолет ТТ. Во дворе 2 волкодава. А ты можешь туда проникнуть скрытно?» «Допустим, могу. И что?» «Ну, я дам тебе, Жоржев, пистолетик, обездвижишь его, а равно и псинок». Ева покачала головой. «Нет, Феликс, извини, но я не могу пользоваться чужим инструментарием». «Какой же он чужой? Мне ж его Жорж дал». «Именно. Видишь ли, мы с ним, как и с Киром, проходим по разным ведомствам. Не спрашивай подробностей, когда будет надо, до тебя доведут». «Ок, так что же делать? Как и задумывали, я отвлекаю, ты действуешь». И она поведала свой план. Миша художник жил в небольшом домишке на краю поселка. Вел он себя тихо и незаметно, все соседи знали его, как примерного, хоть и нелюдимого, но приличного мужчину. Давно он уже не мастырил ксивы самолично, руководил налаженным процессом. Теперь Миша разрабатывал валютные операции, за что получал положенную долю, настолько большую, что тратить ее было, ну, абсолютно некуда, разве что в землю закопать. В уголовном мире слово его направили считалось значимым. Миша показательно чтил воровской закон, никогда не работал на совдепию, ничего тяжелее бутылки с пивом не поднимал, семьи не имел, дорожил своим авторитетом. Дом у него был основательный, хоть и небольшой, в 4 окна с веселой верандой, аккуратно покрашен, окна веранды собраны из разноцветных стекол, ступени покрыты темным паркетным лаком. На веранде стоял круглый стол под льняной скатертью с вышитыми красно-синими петухами. На ней стеклянная банка с полевыми цветами. Хозяин сидел на ступеньках террасы, одетый по погоде, в майку-алкоголичку и выцветшие запузыренные трикотаны. На голове белая кепка, на плечах синели, положенные ему, как вору в законе, татуированные погоны. Пщедушный торс, брюшко. Не борец, да, не борец, но ему и не надо, всю жизнь головой работал, руками пусть дураки вкалывают. Миша потягивал холодное пиво из-под пола и задумчиво грыз куриную ножку, вспоминая цыганку, которая прицепилась к нему на железнодорожной станции, куда он ходил за пивом и копченой курицей. Сперва хотел ее прогнать, но потом, смилостивившись, озолотил целковым и дал ладонь, погадать. Она принялась заливаться канарейкой, и такой-то он и сякой и прочую их цыганскую белиберду. Наконец, ему прискучило слушать, и он прямиком спросил, сколько, мол, осталось мне жить. Она отпустила руку и, глядя ему в глаза своими черными буркалами, сообщила, как в душу плюнула. «Немного тебе осталось отмучиться, милок, уж извини, оглянуться не успеешь». Накаркала и пошла своей дорогой, а ему думай. В калитку стукнули, заворчали собаки. Художник поднял задумчивые глаза, и вся задумчивость испарилась в один миг. «Дяденька, а дяденька, да вам я, вам, дяденька». За забором стояла девчонка. Ну как девчонка, почти девушка, лет 14, тоненькая, длинноногая, под мальчишку стриженная, в коротком, до колен, сарафанчике, до такой степени застиранном, что первоначальный его цвет великий спец по колору Миша художник определить не брался. Может, желтый был, а может, коричневый. Зато волосы у нее были вовсе огненными. Прям каштанчик. На плече висела плоская сумка. «Ну, дяденька же», с раздражением повторила девчонка, очевидно не понимая, почему этот пожилой мужик в белой кепке сидит на веранде, таращится на нее и на призывы не реагирует. совсем, что ли, с глузду двинулся. Слышу, не глухой, сварливо сказал Миша, и, утихомирив кобелей, подошел к калитке. «Че тебе, малая, как вас зовут, дяденька?» — спросила девчонка. Она смотрела на художника снизу вверх, улыбалась, зубы у нее были белые и ровные, а еще он с удивлением отметил, что один глаз у нее голубой, а второй, вроде, зеленый, и в этом почудилось ему нечто дьявольское. «А тебе зачем?» — подозрительно осведомился он. «Для удобства общения. Меня, например, Евой зовут, а меня дядя Миша». «Дядь Миша, а как здесь до озера дойти?» Он подробно разъяснил ей, какими тропами и путями добраться до Талановского озера. Честно сказать, всей дороги было минут 20. Он сам любил там рыбачить в утренний час. Ловились завидные караси и карпы. «А ты чья будешь, девчуля?» — поинтересовался он по окончанию рассказа. «Раньше я тебя тут не видел. Я на каникулы к бабушке приехала из города», — охотно пояснила малая. «Бабушка уехала, а я решила искупаться». «Ладно, дядя Миша, пока, пойду я». От ее белозубой улыбки засвербело на душе. Штука в том, что у Миши художника, при всех положительных качествах, имелся один недостаток, а точнее порок, большой интерес к молоденьким девочкам. И интерес, прямо скажем, не платонического свойства, эдакий уголовный Гумберт. Женская привлекательность заканчивалась у него где-то в районе 15 лет, на старших его вялый не поднимался. Брательник Сашка знал об этом, не одобрял, но поставлял ему девиц на регулярной основе. Миша их не сильничал, нет, парил в баньке, поил сладким вином, кормил всякими вкусностями, давал потянуть косячок, а потом с уже расслабленными юницами достигал своих похотливых целей. На прощание одаривал по-царски, кому четвертным, а кому и полтинником. Если какая дура, не поняв увещеваний, пыталась качать права, находились аргументы и пожестче. Местных ментов Миша не боялся, среди них все было схвачено. Он обозрел свою собеседницу всю, от стройных ножек, тонкой фигурки, задорно торчащих острых грудок, прелестного личика и прекрасных медных волос. Мысленно раздел и аж вспотел от вожделения, да чего хороша чертовка. «Может, зайдешь, Ева, по-соседски?» Художник улыбнулся максимально доброжелательно, как ему казалось, пустив сноп солнечных зайчиков от золотых фикс. «Чайку выпьем, варенье-маренье, мед, конфетки-манфетки». «В другой раз обязательно», — снова улыбнулась она. Художник стоял у калитки и смотрел в спину удаляющейся девчонки. Его пассиями были в основном малолетние шалашовки, дочки алкашей и наркош. Их перед тем, как употребить, мыть приходилось по часу. А тут, глянь какая, гладкая и сладкая. Когда девичья фигурка скрылась за изгибом улицы, он запер дом, захватил удочки, с понтом на рыбалку, и устремился следом. Зачем, он и сам не мог себе толком объяснить. Хоть посмотреть на нее, а там, чем черт не шутит. Она, судя по худой одежке, из небогатой семьи. Посулить малой золотые горы, да такое и не жалко, стольник бы отдал за сеанс, все равно их проклятых девать некуда. Имелись у него заветные печеньки с коноплей, от них малолетки сомлевали и становились податливыми. Воздух пах прелью и острым настоем хвои. Похотливо пах. Белесое, выцветшее от жары небо не отражалось в воде. Где-то куковала заполошная кукушка. Художник высунулся из-за ствола ели, оглядел пространство. Бесконечная гладь озера с ивняком на берегу, и она, каштанчик, бросила на траву сумку и стеснительно оглядывается. Есть кто вокруг? Я старый бродяга, битый-перебитый жизнью, дурею от этой рыжей сыкушки. Чудны дела твои, Господи. Убедившись, что вокруг никого нет, девчонка крест-накрест взялась за подол сарафанчика, намереваясь стянуть его через голову. Рот у художника наполнился горячей слюной, и тут он почувствовал укол ниже правой лопатки, будто комарик укусил. Выгнулся, сунул за спину руку, почесать, и вдруг тело налилось обморочным холодом, сделал шаг вперед и упал, свет померк в глазах. «Первый раз применил», — с непонятной гордостью сообщил я Еве, вытаскивая из спины лежащего ничком Миши художника керамическую иголку. Щелчком отправил ее в лесную чащу. Фея была все в том же девчачьем образе, не удосужившись сменить скин. «По статистике», — сказала она, — «такой типаж нравится 99% педофилов». «Хм», — я окинул ее взглядом, — «по странной случайности, мне тоже нравится», — и тут же поправился. «Ну, чисто эстетически, очень красивая девочка». «Ладно, не оправдывайся, педофил латентный», — усмехнулась Ева. «А чего подол-то задирала?» парировал я. Стриптиз ему показать хотела, эксгибиционистка латентная. Почему ему? Тебе, спокойно ответила фея, и я вспомнил, что платье она все-таки стянула, а я не смог удержаться и зыркнул, и эта змеища все зафиксировала. Приревновал, ладно, не парься, сказала она и вернула себе взрослый облик. Эй, Кир, когда этот черт очнется? С минуты на минуту, мяукнул присутствующий здесь кот, пора применить меру воздействия, пора, так пора, я извлек безыгольный инъектор, приставил к шее урки и вдавил пуск, щелкнуло, он застонал, связь с периферией установлена, шеф, сообщил Кир, значит тебе, чтоб узнать все о человеке, достаточно его лишь коснуться, просто коснуться недостаточно, отвечала феечка, чтоб законнектиться требуется некоторое время, гадание по руке в образе цыганки идеально подходит, кстати и тебе могу погадать, чтоб принять максимально комфортный образ,